свадебный подарок. Даже сейчас, спустя уже несколько лет, в селе нашем нет-нет, да и вспомнят свадьбу моего одноклассника, Кольки Патришина. И не только потому, что была она веселой и многолюдной, а еще и того, теперь-то я это уж точно знаю, что жених не позвал на свадьбу отца своего, Степана Дмитриевича. Кольке не было и 10 лет, когда они с матерью ушли от отца. Почему ушли, говорили и говорят об этом в деревне по-разному. Но все разговоры сводились к тому, что пристрастился, мол, мужик к спиртному, стал обижать жену, то есть мать Колькину. Так это или не так, знают только сами Патришины. Но верно другое. В тракторной бригаде колхоза, где Степан работал, ему перестали доверять трактор, комбайн, и теперь он только слесарил. А Колька служил в армии, вернулся в родную деревню, стал механизатором. Построились они с матерью. И вот решил сын жениться. Помнится, стояли теплые-теплые дни октября, расставленные прямо на улице столы, многолюди, родни, гостей, и в центре внимания собравшихся — молодые. Пара подобралась действительно хорошая. Жених — статный, голубоглазый, лучший молодой механизатор района. Невеста — круглолицая, с пышной копной льняных волос. Ирина 2 года назад приехала в наше село после окончания вуза и работает учительницей в школе. Молодые свидетели в свадебных нарядах и от этого были еще привлекательнее. Нежнее, словно счастье излучали. К вечеру на гулянье уже не стало той первоначальной строгости и сдержанности гостей. Не умолкала гармонь, а подвыпившие мужики частенько усаживались прямо на лужайке, вроде бы отдохнуть. Как раз в один из таких моментов и незаметно подошел к ним из-за переулка пожилой мужчина. Был он аккуратно одет, но угрюм и взволнован. Мужики удивились. «Это Степан, отец жениха!» «Передайте вот молодым!» «Это от меня!» — попросил он и тут же повернулся было назад. Но кто-то быстро принес со стола бутылку, налил стакан и протянул. «Давай, Степан, выпей-ка за молодых, за их счастье!» Отказываться он не стал. Молча выпил и, ничего не говоря, так же незаметно скрылся в переулке, как появился. Молодых заставили показать, что там в свертке. Оказалось, детские костюмчики. Были они одного размера и цвета. Мальчиковые. Подарку никто не удивился, потому что продавались такие костюмчики в нашем сельском магазине. Вот и купил их Степан. Все вроде не с пустыми руками на свадьбу идти. «Это для близнецов!» — крикнул кто-то. «Горько!» Потом снова играла гармонь. Гости пели частушки, танцевали, плясали. Дальше события развивались так. Пить Степан Патришин перестал. Чуть свет с утра и до вечерней зари стучал топором. Дом соремонтировал. Потом зачастил в правление колхоза. Упрашивал председателя взять в тракторную. Все-таки ведь он механизатор, а кадров-то, мол, не хватает. И согласился председатель с его доводами. Стал он работать подменным трактористом, а летом садился на комбайн. Так стали отец и сын Патришины работать в одной бригаде. И начал старший преподносить младшему уроки трудового героизма. А в прошлом году все в деревне узнали. Сын вызвал на соревнования отца. Жатва была нелегкой. Тем не менее, сын обошел отца. И вышел в соревновании молодых комбайнеров всего района победителем. По осени, когда и картошка была уже свезена с полей, тракторная бригада чествовала победителей соревнования на уборке урожая. И Николая Патришина в том числе. Снова был конец октября, как и тогда на свадьбе. День был сухим, погожим. Собрались на берегу мокшие односельчане и пионеры школы, и руководители колхоза. Николая тепло поздравили, вручили золотые часы. А когда надо было говорить ответное слово, молодой комбайнер сказал: «Спасибо всем вам, товарищи, большое спасибо. А тебе, отец, особое. Он подошел к Степану, обнял его и поцеловал. «А часы эти тебе? Возьми их». Патришин-старший смутился. Даже не смог сказать что-нибудь в ответ. Вначале он даже несколько испугался, что вот-вот расплачется. И как ни пытался скрыть этих своих чувств от постороннего взгляда, не смог. И не замечал, как по чисто выбритому лицу медленно катились слезы. В тот же вечер, помнится, и мы пришли к Патришу-младшему поздравить. Одноклассник же ведь. Засиделись допоздна. Николай с Ириной хлопотали у стола, мать на кухне. Чувствовалось, счастливы молодые, довольна и мать. Но вдвойне приятно было слышать, как радостный приходом гостей Колька вроде бы незаметно для нас говорил матери. «Сходил бы ты, мать, к отцу-то, прибралась бы у него в избе». «Ладно, ладно, сынок, вы ужинайте, а я-то схожу, схожу, сейчас вот только внучат уложу спать». Растут у Николая с Ириной два пацана, близнецы. Надо же было тому случиться. Выходит, не зря покупал свадебный подарок отец сыну.